Там было все — терпение, боль, неиссякаемое достоинство, отчаяние, перерастающее в протест, свобода мысли, приобретенные не по злобе, не с обиды, а в буквальном смысле, в боях, фронтовых и прочих, жизненных. Но было там и смирение, не трусливое, не каменное смирение лягушки, упавшей в колодец, не смирение, приносящее пользу, выгоду, а смирение, приносящее улыбку. Потапов тогда, не дочитав стариковского лица, отвернулся, ужаснувшись нескончаемости примет, испарявшихся, кричавших с этого лица в обтекаемое, еще порожнее лицо Потапова. Иван Кузьмич мгновенно осознал, что лукавить с человеком, обретшим в жизни своей такое богатое лицо, бессмысленно и невозможно. «Меня, конечно, подперло, как вы говорите, только совсем в другом смысле, Георгий Поликарпыч. Никакие рекомендации мне уже не помогут». «Что так? Неужто из директоров полетели?» «Сейчас, да, не только директора. Министры падают со своих сидений». «Опять не угадали, Георгий Поликарпыч, меня другое волнует. Понимаете, неинтересно жить стало мне». «Так-так». «Неинтересно? Скучно? А может, нам того сообразить помахонькой? Хотя, опять же, до двух ничего не получится, теперь с Эфтем, сами понимаете». «Или опять не угадал?» «Не угадали, Георгий Поликарпыч». «Вот незадача, да. Верно говорят, чужая душа потемки. Вчера наблюдал вас с одной девчушкой фабричной. Может, по этой линии незадача? И вообще, как это, начальству может сделаться неинтересно жить? Оклад рубликов 400. Раз. Черная машина персональная в распоряжении за углом дожидается. Два. Снабжение. Опять же, пакет в кабинет приносит. Три. Квартира, будь здоров. Наверняка нарыло по комнате. Это 4. Начальников над вами раз-два и обчелся. 5. Свобода, то есть. Путевки, командировки, за граница разная. Живи не хочу. А ему, вишь ли, неинтересно. Мне тоже на третьем стакане неинтересно делается, потому как успокаиваюсь, дергаться перестаю. Директором фабрики, и чтобы неинтересно. Может, махнемся, не глядя. Я в кабинет, а вы на мое место. Под осенний мелкий дождичек. Бормотушку для моего сынка соображать. Откупное на случай ночевки. Без этого пароля Мишаня на порог меня не пускает. Да, интересно. Теперь они, Потапов и Поликарпыч, сидели в заветерье на лавочке, которую с трех сторон обступили кусты давно отцветшей сирени. Посторонняя старушка с подопечным мальчуганом, не так давно научившимся ходить, приглядевшись к мужичкам, поспешно перебазировала с этой лавочки на другую, менее подозрительную. Слишком уж разными, контрастными, не сливающимися в одно целое были эти двое для стороннего взгляда. Высокий при костюмном параде щеголеватый Потапов и небритый, опухший, весь в мятом, бросовом, потертом, в нелепой старой шляпе, с поющим протезом ноги, говорящий хриплым, каким-то дырявым, проношенным голосом инвалид. Непорядок, одним словом. А непорядок, будто дурной запах. Сперва настораживает, а затем от него нос воротит. И все-таки чудесно. Всего лишь второй день без хомута фабричного живу, а словно заново народился. Столько событий, встреч, разговоров. А на фабрике я или молчал, или кричал. Стареешь, директор, я тебя хорошо понимаю. Легче со смертью разговора разговаривать, чем к старости привыкать. Отсюда неинтересно. От этой неминучей хворобы. Позвольте, Георгий Поликарпович, но еще я как бы не ощущаю наступления старости, ее признаков.